Снова потянулись дни работы. То в кресле пилота, то в мастерской. Дни шли за днями, складываясь в недели, а недели в месяцы. И неожиданно для себя я осознал, что уже год прошел с тех пор, как я принял первый камень арахнидов. Да и капсула показывала, что следов камня у меня в крови уже нет. У меня были варианты. Еще месяц подождать и второй заглотить, или сразу сеть поставить. Сейчас у меня уровень интеллекта 205 единиц, а это ого-го, как прилично. Валера и Лина приняли камни позже меня, у них срок действия еще не вышел, но и у них результаты отличные. Мы на собственном опыте убедились, что качать интеллект, используя эти камни, вполне возможно. Контрразведка все-таки нашла того, кто прислал сообщение с ложной информацией о моем весельчаке, и им оказался не Крэг. Нет, позлорадствовать он всегда рад, но к этому делу не причастен. Что ему с мелкой сошкой связываться? У него дела серьезные крутятся. А автором ложного сообщения оказался один из пилотов-буксиров, причем из тех парней, с которыми я прибыл на форпост. А причина банальная — зависть. После расследования он пропал, не знаю, что с ним контрразведка сделала, но контракт его был аннулирован. На этом история и закончилась. Второй раз добывать корпус я не стал, решил подождать установки сети, а дальше будет видно. Есть одна идея. Надеюсь, выгорит. Когда наступил первый день отпуска, у меня уже все было готово. И вещи собрал, не забыв кофр с нейросетью и имплантами, и билет прикупил. В этот раз я взял одноместную каюту. Сказался и неудачный опыт прошлого полета. Да и вообще люблю бывать один. Я по жизни одиночка. А в прошлый раз я просто не успел забронировать вовремя, и остались только четырехместные. Ладно, хоть лететь пришлось всего 3 дня, и с танцами они как-то быстро пролетели. Когда я проходил через шлюзовую на борт судна, кто-то тронул меня за плечо. Обернулся та девушка, которая учила меня танцевать во время прошлого полета. Мы снова летим одним бортом. Забавно получилось. Мы даже рассмеялись. После чего договорились встретиться в баре вечером, когда обычно начинаются танцы, и разошлись. Я поспешил к себе в каюту, мысленно прикидывая, что надеть. С этим была проблема. У меня с собой служебный комбез, он на мне как раз и был. Все работники так ходили. Удобная и практичная одежда. Я ведь человек практичный и не особо притязательный. Если есть отличная одежда, специально сконструированная для использования на пустотных объектах, то зачем брать что-то новое? Нет, в бауле у меня есть некоторая одежда, купленная на планете. Но, извините, 2 рубахи попугайской расцветки и пляжные шорты как-то не годятся для танцев. А ведь я хотел купить тот белый летний костюм, он бы отлично для танцев подошел. Я видел его на манекене в витрине магазина одного из курортных городков, но не стал покупать. Мол, 3 дня до конца отпуска осталось. На что он мне? А сейчас вот пожалел. Интересно, какие бы лица были у посетителей бара, если бы я завалился туда в комбезе ассенизатора? Жаль, тот на борту буксира остался, в шкафчике. Я им редко пользовался, в основном для грязных работ. Но он был постоянно со мной, я не продавал его. Разбирая вещи в каюте, все же 3 ночи в ней проведу, я припомнил, что хоть борт и флотский, но вроде бы какой-то магазин на борту имелся. Связался с Искином через гостевой доступ и уточнил. Нет, все же показалось. Это была сувенирная лавка. Один из членов команды так подзарабатывал. Правда, по лицензии. Не хотелось мне идти в комбезе, да еще с эмблемой корпорации. Вроде как отпуск, все по работе в сторону. А тут я такой красивый. Однако сделал морду кирпичом и пошел. Как оказалось, зря ходил. Ту девушку мой же приятель-пилот закадрил, и теперь они вместе были. Но я все же потанцевал, коктейли выпил, а потом вернулся в номер. Все 3 дня полета я провел в каюте и в спортзале. Нам, пилотам, особенно тем, кто постоянно работает и мало двигается, спортзалы просто необходимы. Я в своем медбоксе, где имелось свободное пространство, не занятое капсулой, оборудовал небольшой закуток. На одном из корпусов нашел сломанный спортивный тренажер, не военный, гражданский. Заказал запчасти по сети, отремонтировал его и установил. Я там и бегом занимался, и физическими нагрузками. Привык быстро и уже без этого не мог. И сейчас старался поддерживать себя в форме. Тем более после извлечения боевого импланта той моей старой сети, поддерживающей три специальности, часть сил я, конечно, потерял, но кости, мышцы и сухожилия оставались крепкими. Весь год, активно уча базы, я каждую неделю ходил в медсекцию корпорации, где в отдельном боксе стояли капсулы боевых виртуальных тренажеров пятого поколения, и осваивал боевые базы противоабордажника. Так что сейчас я для нормалов очень крепкий орешек. Не модификатор, но намного круче нормала. Когда транспорт пришвартовался к орбитальному терминалу курортной планеты, я не стал торопиться. Сейчас там давка, в прошлый раз так было. Все торопились покинуть борт судна, а выход-то один. Ничего, подожду, а потом спущусь на планету. Планы у меня большие, но месяца должно хватить на все. Когда вышел к шлюзу, там мелькали такие же опытные отпускники, как и я. Мы спокойно покинули борт судна и направились к орбитальному лифту. Уже через час я был на планете. Местная столица утопала в зелени и откровенно радовала глаз. Осмотревшись, я зашел в небольшой магазин, где купил легкий летний костюм и сразу переоделся. Не хочу привлекать внимание своим комбезом с эмблемой корпорации. Комбез убрал в баул и направился к одной из частных клиник. Пешком решил прогуляться. Не хочу такси брать. Нравился мне этот город, так почему бы не получить удовольствие от простой прогулки? Окружающие обращали на меня внимание, я это сразу отметил. Ну да, видно, что приезжий, бледный по сравнению с ними. Однако по собственному опыту знаю, что это ненадолго. Уезжать буду загорелым до черноты. В этой клинике я еще не был, но планировал визит сюда. Важное дело имелось, которого я дожидался целый год. «Доброе утро!» — улыбаясь, обратилась ко мне девушка на входе. «Приятно вас видеть у нас. Меня зовут Юрия». «Спасибо. Я к вам по делу. Хочу поставить нейросеть с имплантами». «О, у нас отличный выбор». «Это меня не интересует. Сеть у меня с собой. Нужна только установка». «У нас отличные врачи. Они все сделают качественно. Давайте я вас провожу к нашему специалисту». Девушка проводила меня к дежурному врачу и ушла. Я же, объяснив ему, что мне необходимо, уточнил, когда можно поставить сеть. «Прежде чем начать установку, я должен провести диагностику, господин Аг. Потом уже последует операция». «Хорошо. Тогда давайте проведем все как нужно. Быстро, но качественно. Кстати, когда я проходил диагностику в центре беженцев, попросил местного врача занизить показатель моего интеллекта. Надеюсь, и с вами мы договоримся». Говоря это, я покрутил в пальцах банковский чип. Врач, понимающе кивнул, заговорщицки подмигнув. «Наша клиника славится своей анонимностью». На это и была надежда, когда я к вам обратился. После диагностики меня положили в капсулу на установку. Продлиться она должна была 7 часов. 6 на установку сети и имплантов, и еще час — адаптационный период для имплантов, особенно боевого. Изменение костяка и усиление — не такие уж быстрые процедуры, но у меня пройдет все же ускоренно, так как работы будет меньше, ведь раньше похожий имплант у меня уже стоял. После установки улечу на арендованном флайере куда-нибудь на побережье, пару дней дикарем поживу, пока сеть выходит на режим работы, а затем за работу и учебу. Учиться я тоже планировал. Да и на отдых тоже время нужно выделить. Я год голубого чистого неба не видал. В море искупаться хочу. Выйдя из здания клиники, я осмотрелся. Уже наступил глубокий вечер. Прогулочным шагом, придерживая баул, я направился вниз по улице в сторону реки. Установка прошла штатно. И несмотря на то, что сеть все еще не активировалась, и только часов через 5 должны были появиться рамка загрузки и рабочий стол, я был доволен. Пока все идет, как планировал. И карта ФПИ не претерпела никаких изменений, что для моих планов имеет очень большое значение. Правда, мне это обошлось в 10 тысяч кредитов, которые врач запросил за молчание. Очень солидная сумма, откровенно говоря, но пришлось заплатить. Он под протокол заверил, что информация от него не уйдет, а если уйдет, то он заплатит 500 000 в качестве штрафа. У меня была пара дней до момента, когда сеть активируется и установится, и можно будет начать учить базы. Значит, пока можно отдохнуть. Я вообще в периоды между делами как раз и планировал отдыхать. Сразу на природу я не рванул, а прошел в небольшую уютную гостиницу и снял номер до утра. После отличного ужина в кафе на первом этаже, принадлежавшем хозяйке гостиницы, я принял душ и в одних шортах, расположившись на кровати, достал планшет. Это был непростой девайс, 7-е поколение, в редкой комплектации администратор. Их используют программисты и военные взломщики. Как раз этот прибор такому взломщику и принадлежал, судя по программам, которые я на нем обнаружил. Нашел я этот планшет на разбитом фрегате разведчики. В свободной продаже таких девайсов нет, и СБ отслеживает появление подобных приборов в частных руках и изымает их. Активировав планшет, блок питания ранее был вытащен, я подключил его и, осмотревшись, стал ползать по местной планетарной сети. Мне нужны были сайты коллекционеров, то есть людей, у которых водились денежки. Я к этому моменту готовился, так что программ по взлому и защите в планшете хватало. Меня невозможно было обнаружить, так как я использовал бегущую через множество серверов линию, но все равно страховался. Защита самого прибора была на максимуме. А искал я тех, кому можно продать камни арахнидов. У меня их оставалось 7 штук, продавать планировал все, так как дальше себя апгрейдить в интеллектуальном смысле я не хотел. Были опасения, что могу не пережить второго приема. А в случае успеха могу заинтересовать разные корпорации, которые ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить специалиста с высочайшим уровнем интеллекта. Грязные приемы они используют только так, так что нет, хватит и того, что есть. Вскоре я нашел неплохой закрытый сайт. Смог взломать отличную защиту, аж 1.5 часа на это потратил, причем в ручном режиме. Сеть-то еще не активировалась. Да даже если бы и заработала, я бы ее не использовал. В ближайшие сутки это делать нежелательно. Нет, все руками, своими тонкими пальчиками. Взломав сайт, я создал левую страничку под ником «Всемогущий», а на сайте ники и похлеще были, и выложил фото камней. Добавил свои комментарии, данные биологического сканера и предложил устроить аукцион среди своих. Начальная цена 5 000 000 за один камень. Кто предложит больше, первым обратившись ко мне в личку, тот и получит камень или камни. На раздумья я давал 2 дня. К этому времени как раз вернусь с отдыха. После этого я вышел из сети, разобрал планшет и убрал его в баул. Утром я арендовал флайер, специально подготовленный для одиночного отдыха, на борту и в грузовом отсеке которого имелось все необходимое. Менеджер, сдававший его в аренду, все мне показал, и я полетел к морю. Карта побережья у меня была, она оказалась закачана в комп флайера. Проследовав вдоль побережья, я нашел тихий укромный уголок с отличным пляжем, приземлился, устроил лагерь, поставил палатку и стал просто отдыхать. Нырял со строгой, загарпунивая рыбу, на удочку ловил, готовил на костре, уху варил. Отличная получалась. Сеть еще ночью активировалась, но я ее пока не трогал. Так просто поработал утром над рабочим столом, переделывая под себя и настраивая на время, по которому жил на станции «Форпост», и которая по странному стечению обстоятельств совпадала со временем в столице планеты. День прошел просто замечательно. Правда, когда выскакивал из воды, приходилось накидывать рубаху, так как я опасался обгореть, а в капсулу лезть не хотелось. Но это все мелочи. Уха была просто замечательной. Лепешки, что я напек на костре, выше всяких похвал. А местный чай, произрастающий на склонах гор, просто великолепен. Хотя не отрицаю, что, возможно, на свежем воздухе мои вкусовые рецепторы обострились. На следующее утро я снова занялся подводной рыбалкой. Баллоны с воздухом были, во флайере имелось все необходимое. Оставив лагерь, я вошел в море, нырнул и стал забирать чуть правее. В той стороне находился прекрасный риф с множеством рыб. Полчаса до него плыть. Одну из них я уже попробовал на вкус. Что-то вроде семги. В путеводителе, который был на компе флайера, имелась информация по этой рыбе. Не зря она мне так понравилась. Королевской называлась. После нее пробовать других рыб я пока не хотел. Добыв рыбину длиной почти полметра и убрав ее в сетчатую сумку на боку, я решил, что пора на берег. И наплаваться успел, и наохотиться. Вернувшись в лагерь, отнес баллоны и такие архаичные ласты к флайеру, где оставил их вместе с костюмом для подводного плавания. И, накинув рубаху на плечи, вернулся к костру. Вчера я всю уху съел и сегодня решил повторить. А почему бы и нет? Мне лично блюдо очень понравилось, не приелось пока. Вот этим я и занялся. Часть рыбы после разделки ушла в котелок. Вода уже закипала, туда же побросал местные овощи по вкусу и посолил. Потом замесил тесто для лепешек и приготовил фольгу. Вся рыба на уху не ушла, много тоже плохо, поэтому я решил остатки запечь в фольге на углях. Вот тут и послышался где-то неподалеку странный шум, смутно знакомый. Ночью вроде тоже что-то такое было. Бумкающие звуки музыки, веселые крики. Видимо, ночью рядом расположилась какая-то компания. Я тогда на это внимания не обратил, завернулся в одеяло и продолжил спать. А вот сейчас снял уху с костра, закрыл крышкой, пусть доходит, и решил прогуляться, посмотреть, что у меня там за соседи. И 100 метров не прошел, обходя кустарник, как вышел на песчаную косу. Когда я облет делал, видел ее, но коса большая для многочисленной компании, и тот крохотный пляжик, где я в итоге расположился, мое внимание больше привлек. Очень уж он уютным показался. Соседи, возможно, меня и не видели ночью. Флайер мой под деревьями, сверху его трудно рассмотреть, моя палатка стояла с другой стороны, но тоже под деревьями. Треногу с углями было видно, но могли и не заметить. А компания мне не понравилась. Молодежь безбашенная веселится. Метрах в 20 стояла и, извините, блевала какая-то голая блондинка, удобряя кустарник. Чуть дальше стояли 3 спортивных глайдера в разных ультраярких расцветках. У одного сразу 3 парней драли брюнетку. О, как извернулись! Еще чуть дальше, на расстеленном матрасе, жадно целовалась парочка. К серьезному они еще не перешли, но видно было, что это не за горами. Блондинка, закончив, пошатываясь, направилась к пыхтящей четверке и присоединилась к ним. Сделав запись всего, что видел, больше по привычке, я развернулся и пошел обратно. С этой группой у меня не может быть ничего общего, я просто брезговал. Потом я еще час занимался запеканием рыбы и лепешек, а когда закончил, уже обед наступил. И тут, на краю моего пляжа, окруженного со всех сторон деревьями, показалась знакомая блондинка, очень красивая и фигуристая, лет 18 на вид. Обойдя флайер, она направилась ко мне. В этот раз она была одета в пляжный костюм из каких-то веревочек, видимо, считала, что этого достаточно. «Доброе утро!» — весело поздоровалась она. «А мы и не знали, что тут не одни. Мы тебе не помешали?» «Нет, мое уединение не нарушено». Продолжая работать на складном столике у костра, ответил я. «А я почувствовала эти волшебные ароматы и решила прогуляться. Ты повар?» «База повар у меня есть, правда, сильно устаревшая. Но этого блюда в базе нет. Сам приготовил. Я вообще люблю подобные исследования и эксперименты. Держи». Налив ухи в одноразовую тарелку, я подал ее девушке вместе с лепешкой. Мы устроились за столиком и быстро смолотили уху. А потом и жаркое. Было видно, что девушка в восторге. Она сообщила, что у них в доме целый сонм поваров, но подобного те не готовили. Она наелась так, что даже животик у нее округлился. А потом мы просто пили чай и общались на разные темы, в основном обсуждая достопримечательности. А потом девушка предложила присоединиться к их компании. «Нет, спасибо, я привык к одиночеству, и мне некомфортно в компаниях». Вежливо отклонил я предложение. Однако было видно, что девушка решила во что бы то ни стало затащить меня к ним. потому как принялась горячо уговаривать меня, уже не особо тонко намекая на возможный секс между нами. В конце концов, мне все это надоело, и я категорично заявил: «Я не пойду, просто не хочу». «Но почему?» — это был чуть ли не крик души. «У нас отличные парни и девчата». «Я оргии не уважаю. Видел я, что у вас там происходило. А секса между нами просто не может быть. Брезгую после других». Девушка вскочила на ноги, грудки, не сдерживая ничем, веревочки не в счет, завораживающе заколыхались. «Ты еще пожалеешь!» — прошипела она и убежала. Вскоре глайдеры поднялись и улетели. А я, подумав, тоже свернулся и перелетел километров на 100 подальше, где нашел такой же уединенный пляж. Так просто, на всякий случай. А на следующий день полетел обратно в местную столицу решать вопрос по продаже камней арахнидов. Сдав флайер обратно в фирму по прокату техники и снаряжения для путешествий, я воспользовался глайдером такси, чтобы перелететь на другую сторону столицы, и прошел в уже знакомую гостиницу, но очень она мне понравилась. Устроившись в номере, собрал планшет и вышел на нужный сайт. Сразу в личку не полез, а сначала запустил внутрь одну программку. Та лишь пискнуть успела, как ее тут же задавило разными вирусами и хакерскими программами. Похоже, коллекционеры привлекли всех, кого могли, чтобы выяснить, кто я такой. Да уж, коллекционирование артефактов древних требует осторожности. Так что я не удивился, что частые посетители этого сайта желали узнать, кто я такой. Ха, мы тоже не лаптем щи хлебаем. Поэтому я запустил в личку очень мощную антивирусную программу. Ее можно было назвать программой-убийцей, потому что она должна была не только очистить мою личку, но и, выяснив, кто наслал вирусы, по ответной связи навестить их и нанести удар возмездия. Я сам эту программу делал во время работы на буксире. Около 3 месяцев на нее потратил. Мог бы и быстрее, но свободного времени мало было. Пришлось около часа подождать, слишком много следящих агрессивных программ было в личке. Когда мой антивирус все подчистил и перешел к ответным визитам, я стал изучать на удивление большой список писем с разными предложениями. Каждое письмо открывалось дистанционно, проверялось сначала антивирусом, уже другим, с более тонкой настройкой. Некоторые письма нормальные были, другие даже открывать не стоит. Опасно. Непонятно, справятся мои антивирусы с тем, что внутри, или нет. Там работали хакеры на голову выше меня. Я одно за другим читал письма, обдумывая их. В большинстве коллекционеры были возмущены излишне высокой начальной стоимостью камней, поэтому предлагали снизить цену и потом уже выставлять на торги. Мол, никто их не возьмет за такую сумму. При этом желающие купить тоже были. Кто-то готов был взять за 5,5 миллионов один камень, другой покупатель предлагал 7, а еще один предлагал выкупить у меня все 7 камней, но по 5 миллионов каждый, при этом обещая анонимность сделки. Но брать был готов только все 7 разом, иначе сделка будет считаться недействительной. «Ага, лоха нашли», — пробормотал я, работая с планшетом. Сейчас я это делал уже с помощью нейросети, и скорость работы возросла в разы. Это тебе не ручное управление. А мое восклицание относилось как раз к тому коллекционеру, который готов был приобрести все и сразу. Я попытался его проверить и едва смог вырваться. Похоже, этого коллекционера вообще не существовало. ИСБ работало. Вряд ли они будут покупать камни за ту стоимость, что я предлагал. А отжать их можно разными способами. Уж ИСБ-то знала, как это сделать. Тут главное выйти на продавца. Так что я решил начать с 2 других покупателей. Один готов был купить 2 камня за 5 миллионов 800 тысяч каждый, а другой 7 давал. Вот им я и отправил в личке предложение о встрече по поводу продажи. Договорились встретиться с одним через час, с другим через 2. Причем я не планировал продавать камни анонимно, еще чего. Иначе как я эти суммы смогу объяснить официально? Как потом покупки совершать? Мне, между прочим, с продаж еще и налоги платить. Просто за анонимность будут отвечать покупатели. Я потребую подписать договор об анонимности, чтобы информация обо мне не ушла от них на сторону. Обычная практика. Потом я обратился в очень неплохую охранную фирму, наняв боевую группу из 3 бойцов с 2 дронами в прикрытии сроком на 6 часов. Оплата была почасовая. Встречались мы за городом, там была база отдыха, на которой имелось помещение для деловых встреч, вроде конференц-зала. К счастью, обошлось без китка. Сначала покупатели, которые тоже с охраной были, проверили, то ли они берут, после чего перевели деньги на мой счет в банке империи Игнор. Договоры об анонимности подписали, о них позаботился специалист из Юркора. Штрафные санкции я в них указал в размере 3 миллионов. Покупатели покривились, но подписали. Таким образом, на моем счете уже была симпатичненькая сумма 18 миллионов 605 тысяч кредитов. Учитывая, что до этого на счету было только 5 тысяч, получилось очень солидно. А на то, что я выбрал банк, принадлежавший императору другой империи, были причины. Мало ли, вдруг попытались бы отобрать средства или заставить меня их вернуть. Это я про ИСБ. Эти могут, ушлые ребята, если вспомнить мой раздавленный весельчак. Там ведь их флотские коллеги поработали. После совершения сделок охрана сопроводила меня до города, и мы расстались у офиса филиала банка, в который мне перевели столь солидные суммы. Обратившись к менеджерам, я прошел к нужному клерку, и мы поработали со счетом. Дело в том, что под давлением я могу под протокол перевести все деньги тем, кто сможет меня уговорить. Вроде ситуации с теми парнями, которых я уговаривал при выходе из центра беженцев. Такое вполне возможно. Вот поэтому я и сделал счет закрытым. Воспользоваться им могу только я, посетив один из филиалов банка и совершив перевод лично. Дистанционно, через планшет или привязку к нейросети, сделать это будет невозможно. Максимальная сумма перевода дистанционно 100 кредитов и не больше 2 переводов в день. После этого я подался в фирму по прокату и, взяв тот самый флайер, которым пользовался в прошлый раз, сразу вылетел на поиски диких уголков природы для отдыха. Перед этим я вышел на сайт коллекционеров и изменил информацию по камням, поставив напротив 3 статус «Продано». Это вызвало новый ажиотаж. Сообщив, что очередной старт продаж будет через 4 дня, я покинул сайт. Пусть думают. Если будут интересные предложения в личке, я изучу их, обдумаю и назначу место встречи для сделок. Я летел к побережью, на этот раз уже с другой стороны континента, и хмуро поглядывал на экран визора, на который подавались данные со сканера. С того момента, как я покинул столицу, за мной в отдалении следовал военный глайдер. Не думаю, что это ИСБ. Глайдер был 6-го поколения, а ИСБ уже с 7-го на 8-е переходило. Может, частники какие, или наемники, пока непонятно. Меня немного успокаивало то, что у охранной фирмы я арендовал на 4 дня боевого дрона-универсала. Да, у меня не активирована метка-погонщик, но нужные базы выучены, и я мог управлять дроном в ручном режиме. Когда принимал боевика, поработал с меню и перевел его в том числе на голосовой режим работы. Имея опыт попадания под действие глушилок, я понимал, что это более действенный способ оставаться под защитой. Один приказ голосом, и последует атака. И все же их явно интересовал именно я. Пока я летал в поисках подходящего места для отдыха, преследующий меня глайдер находился вне пределов визуального наблюдения, но сканер иногда фиксировал его на границе зоны действия. Похоже, преследователи не хотели насторожить меня своим назойливым вниманием, вот и держались в отдалении. Видимо, ожидают, когда я найду место для стоянки, расположусь и утрачу бдительность. Вот тогда можно быстро подлететь и застать меня в расслабленном состоянии. Я бы и сам так действовал. Место я вскоре нашел, решив пока действовать по плану неизвестных. Расположился на диком пляже, развел костер. Неподалеку оказался родник, а значит, не придется использовать воду из баллона в кузове, как я делал это в прошлый раз. Вода в роднике была чистая, анализатором проверил. На костре закипала вода в чайнике, а я ставил палатку. Палатка была архаичной, ручной сборки, без управления нейросетью. Я вообще брал все снаряжение для ручного использования. Были такие оригиналы среди обращавшихся в эту фирму по прокату, так что там встретили мою просьбу без удивления и сразу все необходимое предоставили. В это время послышался свист гравитаторов. Неизвестные явно не собирались долго ждать, совсем никакого терпения. Закончив забивать колышек, я разогнулся, подкидывая в руке самый обычный на вид молоток, и смотрел, как глайдер садится неподалеку, метрах в 40 от меня, у кромки моря, куда время от времени накатывали волны. Вопреки ожиданиям, шокером или станнером меня не обработали, хотя я был уверен, что так и будет, и защитный имплант у меня был активен. Я даже пару выстрелов подавителем выдержу, все же военные импланты. Только вот знать об этом неизвестным не нужно. Вот сейчас и узнаем, кто это. Возможно, покупатели, что решили отжать остальные камни. Во время сделки, при наемной охране, они и дернуться не посмели. Понимали, что я подстраховался. А потом, видимо, решили бойцов послать, чтобы меня на остальные камни потрясти. А возможно, ИСБ наемников используют. Схем и ходов там тоже много. Флайер мой неподалеку стоит, грузовой отсек открыт, и со стороны пляжа не видно, что там находится дрон в полной боевой, готовый в любой момент рвануть мне на помощь. А что связь пропала, я встретил с пониманием. Так и должно быть. Глушилку врубили, но какую-то слабенькую. Нейросеть глушит, но при этом, благодаря модулю мысли-связи, связь с дроном я не потерял. После того, как глайдер приземлился, боковая пассажирская створка поднялась вверх, десантный люк не открывали, и наружу вышли трое, спрыгивая по очереди на белоснежный морской песок. Двое были в легких бронекостюмах шестого поколения, причем не активных, такие раньше полиция использовала, пока на новейшее вооружение не перешла. Бойцы с непокрытыми головами были, шлемы, видимо, в салоне остались. Не соблюдают инструкцию по передвижению в опасной зоне. Третьим был здоровяк с военной выправкой, по виду начальник двух бойцов в деловом костюме. Я по ним не особый специалист, но вроде дорогой, такие называют эксклюзивными. На наемников все трое не особо походили, скорее на телохранителей, из тех, что важных персон охраняют. Каменные лица, на которых не видно ни одного намека на эмоции, скупые движения, привычка постоянно крутить головой, отслеживая все происходящее вокруг. Точно бодигарды. Их старший, подходя, произнес: «Вот что, парень, собирайся, сворачивай лагерь и отправляй флайер в автоматическом режиме обратно в фирму по прокату. Наш шеф хочет с тобой пообщаться. И поторопись, иначе всю дорогу будешь лежать парализованный на полу глайдера». «Это угроза?» — холодным тоном уточнил я. «Предупреждаю под протокол. В случае акта агрессии я оставляю за собой право на аналогичные действия». Все трое синхронно усмехнулись, причем улыбки были, скажем так, слегка пренебрежительными, с нотками превосходства. «Ну да, по сравнению с ними я клоп. 1,70 м ростом, сложен хорошо, но не перекачан. Лицо простое, привычка щуриться из-за прежней близорукости. В общем, типичный ботан, опасности от которого ждать не приходится». «Поторопился бы ты, парень», — посоветовал деловой и постучал согнутым пальцем по коммуникатору на запястье, где, видимо, шел отсчет времени. А один из бойцов, откинув клапан, вытащил из кобуры полицейский ручной станнер. Для видимости задумался я, после чего спокойно ответил: «Нет, мы не договорились. Если вашему шефу так нужно, пусть сам ко мне едет. И вообще, передайте ему, что про товар он может забыть». «Какой еще товар?» — нахмурился деловой. «Дочка его, единственная и любимая, нажаловалась на тебя». Растерянно протянул я. Ситуация вдруг приняла неожиданный оборот. Я-то был уверен, что это гонцы от продавцов, привезти и уговорить поделиться. Причем эти трое относились ко мне как к лоху. А тут что-то другое. Быстро проанализировав слова старшего, я с изумлением спросил: «Так это вы из-за той блондинистой шалавы, что ли, прилетели?» «Ах ты, выродок!» — разъяренно рявкнул один из бойцов и выстрелил в меня. Легкое недомогание от действия станнера я, конечно же, испытал, но не более. Однако предпочел сделать вид, что излучение подействовало. Упал, продолжая все писать под протокол и фиксируя таким образом акт агрессии. В это время из грузового отсека флайера выпрыгнул дрон, которым я управлял в ручном режиме, через опцию мыслесвязи, и в прыжке достал всю тройку. Боевое оружие я использовать не стал, ограничился нелетальным. Причем стрелять пришлось не по разу, так как первые выстрелы на бодигардов не подействовали. Видимо, они имели такие же боевые защитные импланты, как у меня. Однако они со своими игольниками и станнерами противопоставить боевому дрону ничего не могли. Да и дрон под моим управлением, выпрыгнувший из грузового отсека и на ходу ведущий огонь на максимальной скорости, которую позволяла его ходовая на манипуляторах, устремился к глайдеру. Был там кто-нибудь или нет, непонятно. Сквозь узкие смотровые щели увидеть было невозможно. Но судя по тому, что дверца начала закрываться, внутри кто-то находился. Однако заблокироваться она не успела. Внутри оказался пилот, еще один бодигард. Я рассмотрел его благодаря сенсорам дрона. Выстрелив по нему 4 раза, чтобы наверняка, дрон так и остался стоять в проеме, удерживая дверцу, иначе комп глайдера выполнит последний приказ пилота и заблокирует ее. Троица бодигардов уже лежала на пляже в разных местах и позах. Примерно по 3 выстрела из подавителя дрона потребовалось каждому, чтобы наверняка обездвижить. Только деловой, тот, что в костюме, поступил грамотнее всех. Когда появился дрон, он рванул не в сторону, уходя от огня, а ко мне. Молодец, просчитал ситуацию. Вот только я тоже не мальчик. Пусть базы низкоранговые, противоабордажника, но я тоже чего-то стою. Да и про боевой имплант не стоит забывать. Я, правда, пока в военном боевом тренажере не бывал, требовалось еще закрепить выученные навыки из баз с новым имплантом, но этим я решил погодить до возвращения. Однако уже сейчас я многого стоил. Тем более в тренажерах бывал, пусть и с другим боевым имплантом моей прошлой сети, а это тоже сказывалось, рефлексы отработаны как надо. Так что пока дрон бежал к глайдеру и на ходу гасил тех 2 в бронекомбинезонах, я, лежа на спине, принял делового на ноги и, закрутив его, отшвырнул в сторону. Тот даже в одежду мою вцепиться не успел, чтобы войти в близкий контакт и прикрыться мной от дрона. А встать ему я уже не дал. 2 других лежали, так что деловому достались еще 3 выстрела. Тот перекатом пытался погасить скорость после рывка и моего броска, но так и замер на песке. Дрон его загасил, а потом уже и до пилота добрался. Броня глайдера была экранирована, и если бы дрон не успел к закрывающемуся дверному проему, пилот мог бы заблокироваться и улететь. А сейчас шансов у него уже не было. Встав, я осмотрелся и довольно кивнул. Сейчас свяжу всех, достану аптечку, чтобы привести делового в сознание, и пообщаемся. Нужно прояснить некоторые моменты. Побегав по пляжу, я выполнил все, что хотел, даже забрался в глайдер. Дверь закрылась не до конца, встала на стопоры, больше не открыть. Вот и пришлось протискиваться через узкую щель, которую держал дрон. Собрал трофеи, связал пилота и отключил ему нейросеть. С остальными 3 поступил так же. Почти час возился, особенно много времени броня заняла, но справился. Когда деловой пришел в себя и смог шевелиться, насколько позволяли путы, я присел рядом и спокойно произнес: «Вот теперь давай поговорим на моих условиях. Что там сучка эта белобрысая наврала отцу, что он вас ко мне отправил? Молчать не советую. Мне ничего не стоит отправить вас на корм рыбам. Не вы первые. Так что, будем говорить?» «Будем», — нехотя отозвался старший телохран. «Лика сообщила, что ты ее изнасиловал, воспользовавшись ее невменяемым состоянием. Коктейли перепила, с ней такое бывает. Мы тебя от фирмы проката отслеживали. Единственная зацепка, чтобы найти. Визуально опознали и стали отслеживать со стороны». «И она не краснела, когда врала?» — усмехнулся я. «Кстати, смотрю, ты ее словам не особо веришь». «Это отец ей верит». «А этот твой подчиненный чего вызверился?» Дала она ему пару раз, влюбился дурачок. Понятно. Смотри тогда, как дело было. Планшет при мне был, через шнур я скинул на него копии нужных записей, напрямую глушилка не позволяла, я ее на всякий случай не выключил, и дал просмотреть телохранителю. Теперь понятно, отчего она такая злая была, спокойно констатировал тот, закончив изучать записи. Оскорбил ее, отказал. Она напередок слабая, как и ее мать. Та тоже такой была, до гибели своей. В глайдере разбилась. Давно работаешь на эту семью? Лет 15 уже. Понятно. Ладно, теперь по вам. Насчет рыб я не шутил, мне проще от вас избавиться. Поэтому встает вопрос. Так чем вы можете меня заинтересовать, чтобы я вас отпустил? Глайдер не наш, записан на охрану одного из предприятий хозяина. Счета оформлены так, что удаленно переводить деньги мы не сможем, только находясь в банке. Опытные, с легким налетом уважения протянул я. Я сам так же действую. Однако продолжай. Пока что-то не убедил вас в живых оставлять. Для меня приемлема версия, что вы улетели и исчезли. Если будут ко мне вопросы, просто скажу, что не видел. Только то, что на нас, — нехотя сообщил телохранитель. Броня, оружие и твой костюм, я в курсе. Именно так. Ладно, убедил. Говори под протокол, что передаешь мне свое имущество. Потом пойду остальных будить, чтобы тоже передали мне все, чем владеют. Глайдер с совершенно голыми телохранителями на борту улетел. Обе записи с развратом на косе и моим общением с той блондинкой я в копиях залил на сеть делового, включив ее на пару минут. А улетали они не только голыми, но и на ручном управлении. Сети-то не работают. А я, убрав трофей в грузовой отсек, проверил, как там дрон, и, свернув лагерь, перелетел на другое побережье континента. Там снова развернул лагерь и спокойно предался отдыху. Я уже загорать начал, вон кожа стала золотистого цвета. Хорошо. Все три базы, которые были у меня в наличии, к сожалению, у телохранителей таких трофеев не оказалось, я залил на сеть. Это две базы военного инженера и повар, все три пятого уровня. По ночам, уходя в учебный транс, я учил их. Так можно было поднять все три базы до третьего уровня. Дальше смысла нет. Слишком долго. Разве что с помощью разгона и капсулы, но это уже на борту буксира. После установки нейросети и имплантов мой индекс интеллекта подскочил до 446 единиц, и скорость подъема баз меня приятно удивила. За две ночи я поднял все три базы до второго уровня, начал третий, а за две следующих и до третьего дотянул. И ведь 446 единиц — это не предел. Ведь теперь мой базовый интеллект — 205 единиц. Плюс 200 дали импланты, а 41 единицу — сама сеть. Но, как я уже говорил, и это не все. За полгода сеть полностью развернется и выйдет на полный режим работы, дав прирост еще на 3-4 единицы. Когда 4 дня отдыха закончились, я снова полетел к местной столице. Вылетел пораньше, на окраинах города продал трофеи. От груза нужно было избавиться. Потом сдал флайер и отправился в гостиницу. Оттуда вышел на связь с сайтом коллекционеров. Опять полная личка вирусов. Пока антивирусная программа чистила ее, а иначе до писем не добраться, я начал изучать первые сообщения, к которым смог получить доступ. Прежде чем открыть, не забывал проверять их на вирусы. Если внутри было что-то подозрительное, просто удалял, не читая. Смысла связываться с подобными клиентами я не видел. К чему, если они уже на начальном этапе не вызывали доверия? Всего было два клиента, заинтересовавших меня. Может, и еще бы нашлись, но я не все письма открыл. Один из этих двоих готов был купить сразу три камня по цене 7 миллионов за каждый. Проверил его, вроде реальный человек. А другой предлагал за один камень 6,5. Остальные называли гораздо меньшие суммы. В ходе проверки обоих выбранных мной покупателей подстава не выявилась, поэтому я связался с ними и договорился о встрече. А дальше будет видно. Адрес дал уже другой, но на такой же базе отдыха, снова в конференц-зале. Также связался с парнями из фирмы, предоставляющей услуги по обеспечению безопасности, и договорился о найме группы, на этот раз усиленной. Дорого, но надо. Встречу назначили на ночное время. Договорились с охраной, где они меня встретят, и в назначенное время я арендовал глайдер и полетел к месту встречи. Первым покупателем оказался крупный мужик, представитель сельскохозяйственной промышленности. Заплатив за 3 камня, он покинул базу отдыха со своей охраной, ожидавшей его снаружи. Потом прибыл коротышка. Он купил последний, 7-й камень, подписал договор о нераспространении информации и покинул базу отдыха. А вот дальше все пошло не по моему сценарию. Внезапно ночное небо вокруг осветилось множеством прожекторов. Флайеры с боевыми группами садились на территории базы отдыха, часть их страховала сверху. Моя охрана даже не дернулась. Я сам такой приказ отдал. Видно же, что ИСБ работает. Уже через минуту в зал, где я находился, оставаясь в кресле, в котором вел переговоры, ворвалась штурмовая группа. Осмотрев все вокруг, они схватили меня в охапку и потащили к флайеру. Охрану я отпустил. Свое дело они сделали. Через час я уже сидел в кабинете центрального офиса ИСБ, причем в наручниках. Вскоре в кабинет вошли двое и, приказав охране выйти, устроились за столом напротив меня. «Ну-с, молодой человек», — сказал один из них, носивший на форменной рубахе знаки различия подполковника. «Потрудитесь объяснить, откуда у вас взялись камни арахнидов?» «Без адвоката я ничего говорить не буду». Я отправил сообщение о моем задержании в Юркор, получив подтверждение. Должен был прибыть их дежурный специалист, но я его что-то не наблюдаю. А это уже нарушение закона с вашей стороны. Ну какое же это задержание? Вас пригласили для беседы. Мы можем обойтись и без адвоката. Да что вы говорите? Потряс я руками перед собой, звеня наручниками. Что-то незаметно. Это просто недоразумение. Подчиненные проявили инициативу, не моргнув и глазом, сообщил подполковник. Второй офицер в звании капитана встал, подошел ко мне и снял наручники. «Возможно, однако с адвокатом мне спокойнее. Я так понимаю, он снаружи ждет?» «Не пускаете ведь вы его? Ой, не пускаете!» «И все же я настаиваю», — с нажимом сказал подполковник. «Зеркально адресую вам ваши же слова», — пожал я плечами. Кстати, раз я не арестован, то почему мне отключили нейросеть? Более того, скопировали с нее всю память. И, между прочим, без моего на то разрешения. «Как будто у тебя там что-то есть», — проворчал подпол. «Поставил неделю назад. Она у тебя пустая. Ну, кроме 3 баз знаний. Кстати, откуда у тебя военные базы из инженерного комплекта?» «Случайно достались. Эти базы еще не вышли из употребления военными, и их продажа гражданским для изучения незаконна». «Хорошо. Согласен на удаление этих 2 баз. Прошу зафиксировать. Я не знал, что они считаются современными, и их нельзя учить. На этом все. Я продолжу разговор только в присутствии адвоката». «Хорошо. Ожидайте». Оба офицера покинули кабинет, а 2 бойца снова вошли внутрь, охраняя меня. Через 5 минут вошел адвокат и представился. «А откуда я знаю, что вы из Юркора?» — прямо спросил я. «Слова есть только слова, а сеть у меня отключена, и ваше электронное удостоверение сотрудника Юркора я не вижу». «Я попрошу офицеров ИСБ включить вашу сеть», — слегка поклонился тот и вышел. Через 5 минут вошел еще один мужчина в костюме и тоже представился сотрудником Юркора. «Вы издеваетесь?» — возмутился я. «Только что здесь был мужчина, заявивший, что он мой адвокат. Я попросил привести доказательства, поскольку сеть у меня отключена. Он вышел, и зашли вы. Кто из вас настоящий?» «Прошу прощения, но к вам направили только меня. Второго сотрудника нашей корпорации тут быть не может. К сожалению, связь блокирована, что обычное дело в здании ИСБ. И отправить запрос я пока не могу. Однако могу уверить вас, что тут никого не было, кроме меня». «Подсыл, что ли, был?» — вслух задумался я. Адвокат, который, видимо, посчитал, что я обращаюсь к нему, ответил. Мне известно несколько случаев, когда ИСБ предоставляла подставных адвокатов, в том числе и якобы из нашей корпорации. Возясь в своем портфеле, он добавил: «Попрошу зафиксировать этот факт. Кстати, вот мое служебное удостоверение и подтверждающие документы. Мне не раз приходилось бывать в ИСБ». Взяв планшет, я просмотрел и копию удостоверения, и документы. Все в электронном виде. Но, думаю, ИСБ легко сможет подделать подобные документы. Однако тут вроде все в порядке. Будем считать, что в этот раз ко мне допустили настоящего сотрудника юркора. Оба офицера вернулись, охрана вышла, и дальше допрос шел уже в присутствии адвоката. «Как к вам попали камни арахнидов?» «Я обнаружил их на планетоиде, где находится база корпорации Деми Марш. Место обнаружения могу показать на карте. Примерно через 4 месяца после того, как я стал работать в Деми Марш, за границами арендованных площадей корпорации упал малый контейнер, перевозимый другим пилотом. Меня отправили поднять то, что уцелело. Откровенно говоря, уцелело немногое. От удара о поверхность произошло обрушение каменного козырька, и там моим личным дроидом совершенно случайно был обнаружен тайник, в котором и находился пенал с камнями. Я также обнаружил там некоторое количество разного оборудования, но ничего выше 4-го поколения не было. Как показал сканер, этот тайник был оборудован давно, и его не посещали больше 200 лет. Оборудование я продал. Один камень использовал сам, 2 подарил, 7 продал. Налог с продажи был честно выплачен мной. Кстати, некоторые документы в памяти сети все же имелись, и среди них были и налоговые декларации. Я заплатил налог в размере 4 610 тысяч кредитов, и налоговый департамент прислал мне подтверждение. Претензий ко мне с их стороны нет. «Прошу заметить», — подчеркнул адвокат, когда я закончил, «что находка была совершена за пределами арендованных корпорацией территорий, а значит, никакого права на них она не имеет. Отмечу, что военные также никаких прав на планетоид не предъявляли. Он находится на фронтире, и эти пространства пока еще не принадлежат империи. Место обнаружения находится вне развернутых тренировочных площадок с планетарными ландшафтами. Значит, наш клиент имел полное право считать находку своей собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению. Также хочу предупредить, что согласно договору, наш клиент не может сообщить данные людей, которым были проданы камни арахнидов. Это конфиденциальная информация, которая может быть выдана только по решению суда». «Хорошо, подтверждаю», — кивнул подполковник адвокату и продолжил допрос. «Если вы не можете сообщить, кому продали камни, то прошу сообщить, кому подарили». «Своему другу и его жене. Они использовали камни по назначению. До окончания срока действия камней им остался месяц. Они в курсе, что подобный вопрос мог возникнуть, и дали согласие раскрыть их личные данные в случае крайней нужды. И я вижу, что сейчас сложилась как раз такая ситуация». «А вы?» «Я тоже использовал камень. Год работал на ручном управлении, скрывая, что действую без сети». «На буксире? И без сети?» — удивленно проговорил капитан. «Сумасшедший!» «Попрошу не оскорблять моего клиента», — тут же отреагировал адвокат и поинтересовался. «К нему еще будут вопросы?» «Нет, на этом все», — решил подполковник и, вставая, обратился ко мне. «А вам, господин Стэн Агг, посоветую в следующий раз сдать камни государству». «Это прописано в законе?» — удивился я. «Нет, это устная рекомендация». «Всего хорошего», — первым попрощался адвокат. Нас, наконец, выпустили, мне даже сеть включили на выходе. Правда, гады обе военные базы удалили. Осталось только то, что я успел выучить по 3-й уровень. Это уже не удалишь. Я пребывал в восторге, так как посещение ИСБ, на мой взгляд, прошло с легкостью. Поблагодарив адвоката и честно выплатив ему гонорар в размере 600 кредитов за юридическое сопровождение, я расстался с ним и направился к стоянке, куда должно было прибыть вызванное мной такси. А адвокат вернулся в управление. Он уже связался с начальством, и его отправили выяснять, что это за человек, выдававший себя за специалиста Юркора. Насчет испытываемого мной восторга я не преувеличил. Действительно, был жутко доволен. Правда, пришлось выдать данные Валеры и его жены, да и место, где якобы был схрон, но это я тоже планировал. А что касается падения контейнера, так это правда. Все зафиксировано диспетчерами корпорации. Я действительно за ним спускался. Только тайник сам сделал и завалил его камнями, якобы уничтожая. Не говорит же, что нашел на борту буксируемого судна, принадлежавшего корпорации. Тогда все пришлось бы ей отдать, как собственнице имущества. Но уж нет. При этом никто не сунул меня в капсулу, чтобы проверить уровень интеллекта. Видимо, решили, что скакнул на 20 единиц, достигнув чуть больше 180. Ну и ладно. На второе-то применение не решился. Ну а сам я не стал раскрывать свой настоящий уровень. 161 единица, так 161 единица. Не больше. К тому же в пользу этой версии говорила установка сети «Универсал». Их ставят тем, у кого уровень интеллекта не ниже 180 единиц. А я свободно пользуюсь нейросетью. Значит, у меня примерно такой уровень и есть. Долетев до гостиницы, я проверил номер. Все мои вещи были на месте. И направился в душ. На счету в банке у меня теперь 41 миллион 495 тысяч кредитов. Сумма гигантская для меня. Но, похоже, долго она на счету не пролежит. Я уже знал, на что собираюсь потратить эти деньги. Я давно заметил, что меня привлекают две вещи. Хотя, скорее, даже три. Так вот, первые две — это часто менять обстановку и при этом заниматься ремонтом. Я летал на платформе или на буксире, и мне это нравилось. То есть профессия кочующего техника или ремонтника как раз для меня. Пусть редкость, но такие люди есть. Они работают на борту своих судов и меняют места стоянок, посещая разные планеты или системы, где есть базы шахтеров или уединенные анклавы, которым требуются их услуги. Однако я еще одно заметил в своих предпочтениях. Мне было интересно открывать новое. Правда, опыта в этом у меня было мало, всего полгода на борту фрегата профессора Зака, с тех пор, как получил пилотскую сеть и базы знаний. Мы забирались в такие дебри, чтобы скрыться, что сейчас все и не вспомнишь. Но раньше мне это нравилось, даже в восторг приводило. Так почему бы и сейчас этим не заняться? Тем более я помню о трех тайных базах контрабандистов. Раз главарей уничтожили, значит, можно будет попытаться их навестить. Правда, это все пока в далеких планах, а сейчас мне нужен большой, хорошо вооруженный корабль, имеющий на борту все необходимое для долгого автономного плавания. И в течение года, пока поднимал интеллект, я такой корабль подобрал. Он находился на стоянке длительного хранения военных в системе «Форпост-4». Я планировал выкупить его, учить базы и потихоньку восстанавливать, а точнее полностью модернизировать. Никто не продаст мне корабль двойного назначения, то есть пригодный как для военных, так и для гражданских, полностью комплектным, значит, все равно придется что-то докупать. Несмотря на то, что было почти утро, 3 часа, я сразу завалился спать, решив будильник не ставить. Во сколько сам проснусь, во столько и встану. А проснулся я в 1 час дня. Кто-то зашумел в соседнем номере, это и послужило мне сигналом к подъему. В принципе, я уже отлично выспался, так что не был огорчен тем, что меня разбудили. Умылся, слушая продолжавшуюся перебранку, хотя слов было не разобрать, только гул. Оделся и спустился вниз в небольшой уютный ресторанчик. Кстати, несмотря на то, что ресторанчик небольшой, как и сама гостиница, цены тут, дай Боже. Я-то на них особо внимания не обращал. Для меня в отпуске главное комфорт, так к чему экономить? А вот моим коллегам из корпорации местные цены будут, скажем так, не по карману. Гостиница-то была высшего класса, и во всех путеводителях имела максимально высокий рейтинг по комфорту и питанию. Не могу не согласиться с этой оценкой. Правда, соседи порой бывали шумные, однако меня все устраивало, и я был доволен. Да и когда я спускался, портье уже спешил к тому номеру, где так шумели, чтобы утихомирить постояльцев.